Пророчество медной головы. Английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон намного обогнал свое время. Он писал, что в недалеком будущем человек построит колесницы, которые будут двигаться с невероятной скоростью без участия животных. Появятся летающие аппараты, водоплавающие машины, подводные корабли. Говорили, что все эти предвидения ему навеяла отлитая им из меди голова. А когда он сделался монахом, то продал дьяволу душу, а в обмен ему открылись тайны чародейства. О личной жизни Роджера Бэкона мало что известно. Родился он в Англии в графстве Долчестер, в обеспеченной семье. С юности увлекался чтением трактатов, в том числе арабских мыслителей. Его интересовала философия Аристотеля. Врачебные рецепты Авиценны привлекали и точные науки. Он покупал книги, различные приборы, оборудовал у себя в доме лабораторию. Роджер поступил в Оксфордский университет, затем уехал учиться в Париж, потом вернулся в Англию и стал преподавателем. Как и многие ученые того времени, Бэкон занимался алхимией. Пытался из свинца добыть золото, был астрологом, рассматривал звезды на небе, желая узнать о своей судьбе по их расположению. Изменение в его мировоззрении произошло после вступления во францисканский орден в 1257 году. Бэкону исполнилось 43 года. Он был вполне зрелым человеком, авторитетным преподавателем. Зачем же ему, естествоиспытателю, понадобились монахи, отвергавшие точные науки и видевшие во всем только божеский промысел? Считается, что причина перехода от науки к религии заключалась в том, что Бэкон понимал бесперспективность своих занятий. Его труды не печатали, его идеи мало кого интересовали. Он думал, что если станет монахом, то получит поддержку влиятельных и образованных священнослужителей. Бэкон ошибся. Францисканские монахи в образованном человеке увидели чужеродного пришельца. Он показался им противником божественного учения, противником религии, вообще опасным человеком, еретиком. Такого надо немедленно на костер. И вполне возможно, что ему пришлось бы стоять перед судом Инквизиции, взойти на эшафот, но вмешалась судьба. Еще будучи во Франции, Бэкон познакомился с любителем наук, советником при дворе Людовика IX Ги Фулькуа. В 1261 году Фулькуа назначили кардиналом, и он приехал в Англию, где встречался с Бэконом. Вот тогда Фулькуа и попросил Бэкона передать ему свои сочинения. В 1265 году Ги Фулькуа неожиданно для всех стал папой римским и принял имя Климента IV. Бэкон был счастлив. Он получил благословение главного священнослужителя католиков. Папа посылал своему английскому приятелю приветы и попросил прислать главное сочинение о предвидении будущего, о самодвижущихся колесницах, летающих аппаратах, подводных кораблях. Бэкон направил в Рим свой большой труд. Папа обещал ученому поддержку, но в 1268 году неожиданно умер. Кое-кто высказывал соображение, что труд еретика Бэкона свел папу в могилу. Бэкона арестовали, обвинили в ереси. Правда, до казни дело не дошло. В 1278 году, после 10 лет заточения, его выпустили. И он опять принялся писать. Сначала появился свод теологических наук, оправдание религии. Потом ему в руки якобы попал труд Аристотеля «Тайна и тайных», в котором тот раскрывал Александру Македонскому секреты успешного царствования, управления войском, сохранения здоровья, погибели врагов. Это была книга секретных наставлений для избранных, для царей. В ней приводились советы по управлению толпой, отдельными людьми, рассказывалось о силе приворота, о тайнах астрологии, о ядовитых растениях, о силе драгоценных камней, о говорящей голове, отлитой из меди. Бэкон принялся за новое издание этой книги. Он постарался наполнить ее известными ему астрологическими, алхимическими и магическими сведениями. Начал делать европейскую версию «Тайна тайных». Затворническая жизнь ученого снова породила слухи, что он превратился в колдуна, подписал договор с дьяволом, продал ему душу, за это дьявол-искуситель посвятил его в секреты черной магии. Якобы этот самый дьявол поселился в отлитой Бэконом из меди голове и диктовал ему, как жить и что писать. Говорили, что не Бэкон, а медная голова пророчествовала устами дьявола. Бэкон только все записывал, а потом выдавал за свое предвидение. Дьявол опасался связи Бэкона со священниками, и чтобы он не проболтался о секрете медной головы, поселил его подальше от церковных земель. Но Бэкон устал от опеки настырного дьявола, который вмешивался во все его дела. Он попросил его уйти, грозился спалить дом, но ничего не помогало. Тогда в один прекрасный день он сам ушел из дома и не вернулся. Прошло несколько дней. Соседи и близкие люди всполошились, принялись искать ученого, заглянули в его дом. Там они никого не обнаружили. Только на письменном столе стояла медная голова. Уж не та ли самая эта голова, которая устами Бэкона предсказывала будущее? Ее спросили, куда ушел Роджер Бэкон, но голова молчала. Ее облили водой? Никакого результата. Тогда ее бросили в костер. И вдруг все увидели, как из пламени в небо взвился огненный вихрь. Дьявол или сам чародей вылетел из медной головы? Бэкон домой так и не вернулся. Стал отшельником.